старухой. К 60-летию Викторины Тихоновны она преподнесла ей подарок. Поступила в институт. Правда, не на филологический, как пророчила учительница, а начальных классов. И получила ответный подарок. Серовато-голубоватый томик стихов еще вчера поносимого на всех углах Бориса Пастернака. Появление Викторины Тихоновны, как и всякого нового лица, стало событием. Но здесь был случай особый. Она приехала погостить к сыну майору, чтобы оправиться от горя, только-только овдовела. Майор сочувствовал матери, но не мог скрыть, что стесняется ее. Ему, бедолаге, казалось, что на его безупречный служебный образ в глазах боевых товарищей теперь ляжет легкая тень. Но главное — перед их женами. Они судачили в райпо, жалели майорскую жену, на которую свалилась эта фифочка. Викторина Тихоновна, одно имя чего стоит, выламывалась из общего ровного строя гарнизонных жен и матерей. Одевалась нарочито нарядно, крепдышиновая блузка с бантом или с брошкой у ворота, юбка узкая почти до полу, но с разрезом, губы всегда накрашены, маникюр. Разговаривала со всеми почтительно, но как-то медленно, кругло, будто подбирая слова и выстраивая в такие длинные фразы, что в общем быстром разговоре трудно было уследить за смыслом. Гарнизонные дамы постановили. Выскочка, шишка на ровном месте, привыкла всех поучать. Справедливости ради надо сказать, что Викторина Тихоновна даже собственной невестке замечаний не делала и неуклюже пыталась помогать по дому, но, как известно, на чужой роток не накинешь платок. Одним словом, погостевала бы до сорокового дня, погоревала, утешаясь, что сын единственный рядом, да и уехала бы в свояси. Но тут подоспел декретный отпуск учительницы русского и литературы. Замены не было, и кому-то пришла в голову светлая идея пригласить Викторину Тихоновну. Вероника же тогда уже училась в 10-м, выпускном классе. Впереди подразумевалось высшее образование, конечно же, педагогическое, в глазах вечно кочующих родителей везде нужное, а на факультет можно было сдавать любой. Училась она по всем предметам ровно, на 4 и 5, не обнаруживая особых предпочтений. В новую учительницу литературы Вероника влюбилась с первого ее появления. Уже на третий день она тайно подкараулила ее за углом, чтобы вместе пройти 100 метров до начала жилых домов. А на школьный новогодний вечер Вероника выпросила у матери шифоновый шарфик и завязала бантом на шее. К этому же моменту неприязнь к угадайке, как, оттолкнувшись от диковинного имени, быстро прозвали училку «языкатые мальчишки», карикатурно копировавшие ее театральные воздевания рук и завывающую манеру чтения стихов, дошла до припрятывания дефицитного мела, коллективного забывания о домашнем задании и прочих традиционных школьных забав. Веронике хотелось быть похожей на свой предмет обожания во всем, но становиться объектом насмешек, пусть и недостойных, глупых людишек, она не была готова. Поэтому созрело решение — пойти учить маленьких, неиспорченных детей, ловить их восхищенные взгляды и приобщать к высокому. Викторина Тихоновна продержалась в школе лишь до конца учебного года и бесследно исчезла из города. Рассказы учеников и впечатления коллег, естественно, привели к такому итогу. Хорошо хоть для сына майора, героя Отечественной освободительной войны, Корейской народно-демократической республики, кавалера ордена Красной Звезды, обошлось без последствий. А то ведь многое могли бы притянуть. Маяковский — трибун революции, а Викторина Тихоновна такое на уроке вещает. Он, видите ли, говорит самому Пушкину, что им после смерти стоять почти что рядом. Вы на «П», а я на «М». Но этого мало. Кто между нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами, вот беда, позатесался Нацин. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь наща. Нацин. А сам-то он что мог сказать о любви? что он не мужчина, а облако в штанах, то ли дело Есенин.